Глава вторая. Спустя три часа я чувствовала себя как выжатый лимон. В меня впихнули столько информации, что голова пухла. Больше всего Асдоулин уделила времени истории мира. Как оказалось, в Аурили живут только люди, никаких тебе драконов или эльфов. Почти все население было магически одаренным. Кто-то лишь с искрой волшебства, кто-то с большим потенциалом. Маги, магини прекрасно сосуществовали с ведьмами и ведьмаками. Вернее, когда-то было так. Еще 200 тысяч лет назад этот мир был сильным и процветающим. Маги и ведьмы нередко связывали жизни, их сила любви была огромной. Перелом в отношениях одаренных наступил как раз перед перемещением Милены Долановой на Землю. Что тогда точно произошло, дух дома не решилась рассказать. Сказала лишь, что она сама мне все объяснит. Как это произойдет, я не знала. Но в магическом мире все возможно, так что нужно просто набраться терпения. Асдаулин пока не поняла, что произошло в Аурили за то время, пока долановские ведьмы жили на Земле. Лишь по отголоскам магии она узнала, что население в мире стало намного меньше. Но и сейчас магия просто витает в воздухе, словно просится воспользоваться ей. «Запомни главное отличие магов от ведьм», — вещала сова, продолжая расхаживать по столу. «Маги творят волшебство, используя свой магический источник или резерв. Ведьмы же берут магическую энергию из самого мира». «Мне нужно будет произносить какие-то заклинания?» — спросила я. Суровая учительница лишь покачала головой. «Нет, все несколько иначе. Скоро ты увидишь магические потоки. С их помощью и будешь творить волшебство. Все знания, что дала тебе Стефания, ты научишься использовать с капелькой магии. В доме хранится множество рукописных фолиантов, оставленных тебе прапрабабушками. Есть и семейный гримуар, который вскоре даст тебе о себе знать. Где он находится, мне неизвестно. Найдешь его сама». «Значит, я, как и ба... мама...» — с трудом произнесла я, словно признавая эту странную правду. «Как мама, стану знахаркой?» «Если пожелаешь того. Знахарство — лишь малая часть твоих возможностей», — пояснила Асдоулин. «Но начать, наверное, нужно как раз с этого знакомого тебе волшебства». «Но на Земле я же не была волшебницей». «Уверена в этом? Да, твой дар спал, но ты и без него хорошо колдовала. Каким образом ты могла узнать, чем болен человек? Или сварить зелье, способное исцелить больного? Или ориентироваться даже в незнакомом лесу так, будто знаешь его с детства?» Еще много всего рассказала мне новоиспеченная учительница. Пожалуй, самым интересным стало то, что Асдал, родовой дом долановских ведьм, мог перемещаться по велению первой ведьмы рода. Как это сделать, я, конечно, еще не знала, но и переноситься куда-то желания не было. Да и сам дом видоизменялся по требованию все той же первой ведьмы. Сейчас он оставался почти таким же, как я привыкла, но изменения были, и с ними меня тут же познакомила Асдали. Самое первое, что она показала мне, примыкающую к кухне лабораторию. И как я утром не заметила эту дверь? Тут стояла большая плита, похожая на ту, что была на кухне. На одной из варочных поверхностей красовался ведьмовской котел. Вдоль стен расположились два длинных шкафа, заполненные коробочками, баночками, всевозможными колбочками. Рядом с плитой находился старинный деревянный стол с блестящей поверхностью. Рядом пара стульев. Большое окно справа от меня было закрыто лишь прозрачным тюлем. «А почему нет штор?» — спросила я, выглядывая из окна. «Так меня кто угодно увидеть может и будет знать, что я делаю». «Нет, никто тебя не увидит. Эта часть Асдала невидима чужому взгляду», — объяснила сова. «Даже домочадцы не все смогут заходить в эти комнаты». «Но я же одна». «Это пока. Ты молода, надо бы тебе нанять кого-нибудь в охрану, да и в доме мужская помощь не помешает». «Не хочу я никого», — запротестовала я. «Поговорим об этом, когда первый снег выпадет», — многозначительно произнесла Асдали. Я же думала о чем-то своем. «Снег, зима, запасы. Нужно проверить запасы трав», — подскочила я на месте. «А где наше сба-хранилище? Оно же есть в этом новом доме? Там же столько трав и сборов», — повернулась вновь к пернатой. Дух дома довольно хмыкнула мне в ответ. «Никуда не делось твое хранилище, лишь больше стало. Вон дверь появляется в стене», — кивнула она влево. И верно, шкафы раздвинулись, и в проеме стены появилась знакомая мне дверь. Зайдя внутрь, я поразилась, что из небольшой комнаты хранилище стало просторным помещением. Здесь ряды стеллажей стояли перпендикулярно стенам. Почти все из них были заполнены большими и маленькими коробками. В центре зала стоял высокий круглый стол, на который тут же села сова. «Тут все травы, что были у тебя на земле, плюс еще лежавшие в стазисе 100 веков подряд. Большая часть ведьмовских ингредиентов для зелий сразу была магически закрыта за ненадобностью. На земле твои прабабушки почти не колдовали. Это последние поколения стали хорошими знахарками, они уже не страшились использовать крупицы своих сил. Что не могли делать первые переместившиеся ведьмы?» «Насколько понимаю, для каждых ингредиентов поддерживается своя температура и влажность?» — спросила я, заметив, что часть шкафов закрывают прозрачные купола. «Все верно, но к изучению содержимого приступишь позже. Сейчас предлагаю тебе посмотреть свою новую комнату», — сказала хранительница дома. «Новую? Но зачем? Меня и старая устраивала». Доулин посмотрела на меня свысока и поучительно произнесла. «Ты теперь полноправная хозяйка Асдала. Тебе полагаются хозяйские покои первой долановской ведьмы». «Но это же комната Ба, то есть мамы». «В том месте, где были ее покои, сейчас глухая стена. Этот дом всегда так меняет местами помещения. Через пару поколений те комнаты откроются и впустят туда твою внучку». «Но как это так?» — не поверила я. Выскочив из хранилища, кинулась к комнатам, где еще пару месяцев назад жила Стефания Доланова. Но, как и говорила дух дома, там была лишь стена. Голос Асдулин возник из ниоткуда. «Пойми, это почти живой дом. Он наполнен магией ведьм, которые из поколения в поколение колдовали в нем». Я погладила стену, за которой скрывались комнаты моей единственной родственницы. Казалось, сейчас порвалась последняя ниточка к прошлому, к тому, как счастлива я была на земле. «Прости, Ба, я стану достойной, чтобы носить имя Долановых. Я ведьма», — проговорила, уже полностью принимая новый мир и свой дар. После этих слов от меня пошла магическая волна, наполняя Асдол уже моей ведьмовской магией. «Идем смотреть твои комнаты, госпожа первая ведьма», — довольно произнесла сова, появившаяся в коридоре. «Иду», — согласилась я, шагая вслед за летящей птицей. Стоило нам выйти из коридора, как я попала в обновленный холл, в котором все дышало стариной. Резная мебель, белоснежный потолок, деревянные стены и пол — все было отделано под старину. Лестница на второй этаж уже не казалась такой крутой. Она плавно поднималась, торжественно сверкая ступеньками. Все, к чему я привыкла с детства, будто заиграло новыми красками. «Прямо вход на кухню и в лабораторию с хранилищем. Слева гостиная, потом придумаешь, какой хочешь ее видеть. Пока она такая же, как была раньше», — объяснила Асдали. Она приземлилась на очередную жердочку, которых, как оказалось, в доме появилось достаточно много. «И где же мои комнаты?» — поинтересовалась я, удивляясь тому, как изменился мой дом. «Сверни направо, дальше по коридору», — объяснила пернатая. «Дверь открыта. Новые хозяйские покои ждут свою первую ведьму». Так все и оказалось. Стоило мне ступить в коридор, которого вчера еще не было в доме, меня как магнитом потянуло к распахнутым дверям. Казалось, это все та же моя комната, только намного просторнее. Обстановка выдержана в темно-бежевых тонах, те же гардины карамельного цвета с персиковыми лабрикенами. Их я сама шила пару лет назад. Только сейчас шторы были намного шире, закрывали всю стену напротив входа в комнату. Большая двуспальная кровать, на которой можно полк таких, как я, разместить, была застлана почти моим же покрывалом цвета кофе с молоком. Рядом расположились прикроватные тумбочки, на которых поместились светильники из резного металла необычного красноватого цвета. Объемный розово-бежевый шкаф занимал в ширину почти всю стену. Множество полочек заполнены кофточками, юбками, брюками. «Интересно, у меня сроду не было так много одежды», — сказала я, разглядывая ряды нарядов. «Это Асдол позаботился о тебе», — горделиво пояснила сова, а затем посоветовала. «Загляни туда, там дверь в ванную комнату». «Какая огромная ванна! В ней можно точно вдвоем поместиться», — хихикнула я от этой мысли. «Как найдешь себе мужа, так и плескайтесь вместе», — довольно рассмеялась хранительница дома. Тут, конечно, был и унитаз, куда же без него, самый важный элемент. Справа овальная раковина с зеркалом. Опять же, примерно такая была и у меня, но намного меньше. «А как тебе столик со всякими дамскими премудростями?» — поинтересовалась Асдали, вылетая обратно в спальню. «Спасибо за беспокойство обо мне», — поблагодарила я. И минут на пять зависла над разглядыванием всевозможных баночек и тюбиков, пока в зеркале не увидела свое отражение и то, что у меня за спиной. «А что за окном?» — спросила я. Мне было все интересно в моем новом старом доме, ведь еще недавно этой комнаты в нем не было. Тут и дверь есть. Интересно, что за ней? Прошептала, выходя на деревянную террасу и спускаясь в небольшой аккуратный садик. Красота! Яркие соцветия васильков, ромашек и ноготков радовали мой взгляд. Тут же цвели пионы и пара сортов роз. По краям примостились несколько кустов смородины, барбариса, ежевики и малины. Среди них стояли деревца калины, облепихи, черемухи. Удивительно, тут все растения лекарственные. Прошла я по тропинке вдоль знакомых с детства растений. Руки уже тянулись к ним, но тут я вспомнила, что в той земной жизни мы с бабулей сами бережно выращивали редкие травы. А наш сбаогородик, где он? Пойдем покажу, предложила Аздаулин. Идя за летящей совой, я вернулась в свою комнату, прошла через нее. И когда вышла в коридор, то увидела появляющиеся большие стеклянные двери. Они вели в знакомый мне огород. Все как при маме, исправилась я, смахивая набежавшую слезу. Мне даже показалось, что я услышала ее голос. Тулечка, теперь ты тут хозяйка. И сова тут же поддержала ее слова. «Верно, — говорит Стефания, — сейчас настало твое время, Златалия Долатова!» Назвала она меня полным именем. Это и правда был голос мамы. Поняла я и, наверное, впервые приняла тот факт, что бабушка была мне мамой. «Конечно, разве может она тебя оставить? Придет время, ты видеть их будешь, своих ушедших бабушек. Нужно только в силу войти, и все у тебя получится». Скайн. Дворец властелина Аурила. Мрачные серые стены почти полностью погрузились во тьму ночи. Было не видно ни высоких шпилей башен, ни мраморных балюстрад. Тяжелые тучи еще больше закрыли Скайн от ночного светила. Все было как всегда, как и каждую ночь в императорском дворце, обитатели которого спали. Вернее, почти все. Властелину было пока не до отдыха. «Сегодня главный артефакт Аурила показал, что ведьма из пророчества вернулась в родной мир», — сообщил он сидящим в кабинете. Лучшие маги Империи явно обрадовались этой новости. «Значит, будем искать ее? Выпалили сразу несколько мужчин. «Верно. Есть у меня пара артефактов, способных определить ведьмовское колдовство. Ищите самую сильную ведьму». «Вы уверены, что она сильна?» поинтересовался один из самых приближенных к властелину магов. Его Величество иронически скривил тонкие губы и категорически ответил. «Иначе не может быть. Как же она тогда снимет проклятие? Хочу видеть ее как можно скорее. Ищите ведьму!» — приказал правитель. Злата Доланова. Первый день в новом мире пролетел слишком быстро. Не заметила, как наступил вечер. Но сколько дел я успела провернуть? Познакомилась с измененным домом, прошла краткий курс о мире Аурил. Аздаулин мне много любопытного рассказала. Осталось проверить, как же сейчас обстоят дела. И больше всего меня интересовала причина того, почему долановские ведьмы перенеслись на землю. Не с пустого же места они решили пожить в немагическом мире. Еще я проверила хранилище трав. Все травы, собранные нами с мамой, были на месте. И даже условия их хранения изменились к лучшему. Нашла много трав и ингредиентов, которые были незнакомы мне. Но сил не осталось на то, чтобы искать гримуар или хотя бы справочник по травам этого мира. Это все можно было оставить на следующие дни. Часам к 9 вспомнила, что даже не завтракала. Живот жалобно заурчал, требуя его наполнить. «Аздали, а что в том коробе, который мне принес местный селянин?» Вспомнила я о подарке Иралия. «Он на кухне в стазисном ларе. Открывать тебе самой, хозяйка. Но мы с домом подумали, что стазис не помешает», пояснила дух дома. Я уже почти не удивлялась волшебству нового мира. Стазис так стазис. Значит, идем смотреть подарки. Надеюсь, там есть что-то съестное. Готовить мне сегодня уже совсем не хочется. «Ура!» — возликовала я. Тут были мясной пирог, домашний хлеб, пара банок солений, вареная картошечка с маслицем и овощное жаркое в небольших глиняных горшочках. Разобрала все гостинцы, вспоминая добрым словом заботливых селян. Что-то убрала в стазисный шкаф поменьше, что-то оставила поужинать на сегодня. К изменениям на кухне привыкла довольно быстро. Стазисные шкафы оказались для меня незаменимой вещью, управлялись они парой кнопок синего и красного цветов. Холодильник также стоял на своем месте, но в нем почти ничего не осталось. Наоборот, многое перенесла в стазисный шкаф, который, как мне показалось, намного лучше подходит для хранения продуктов. Вскипятив чайник на магической плите, заварила чай и с удовольствием поела картошку с мясным пирогом. Посидела на террасе с чашечкой чая и отправилась спать. Составила план на завтра, сколько всего нужно было сделать, но с утра все пошло совсем не так, как я хотела.